Мы обошли все оставшиеся адреса. Их оказалось не два, а четыре. Я не соврала, когда сказала два. Последние адреса были написаны на обороте списка. Когда мы, наконец, возвращаемся домой, уже в сумерки, Вера Матвеевна ступает тяжело, с утомлением. Теперь она все время шепчет про себя. «Луку зеленого на рубль, чтоб на всех, еще редиски, непременно мясо, белых булок». Я слушаю ее шепот и леденею от ужаса. Неужели Вера Матвеевна сошла с ума? Она чувствует мой страх. Она же все видит, словно зрячая, и успокаивает меня. Не обращай на меня внимания. Когда я хочу запомнить что-нибудь крепко-крепко, я несколько раз говорю это себе шепотом. Это у меня все равно, как если бы занесла в записную книжку. На нашей лестнице мы встречаем спускающегося Матвея. Он был у нас и уже уходит. «Ну?» — спрашивает у него Вера Матвеевна. «Как?» «Чудно!» — отвечает Матвей. «75 рублей!» «А у вас как?» Вера Матвеевна расцветает. «И у нас 80! Живем, сыну?» «И как еще живем, Вера Матвеевна?» «Только, Матвей, имей в виду, рублей 10-12 надо отдать на тюремный Красный Крест. В Антокольской тюрьме сейчас много политических сидит. И есть как раз возможность сделать передачи. Луку надо, сам знаешь. Теперь уже есть зеленый. Редиску или редьку. Котлет нажарим. Булок белых, французских. Все, что вы скажете, Вера Матвеевна». Уже в постели, засыпая, соображаю. Это Вера Матвеевна говорила про передачу политическим заключенным, ведь в тюрьме живут голодно, и нужен лук, мясо, а не то начнется цинга. Помощь политическим заключенным – это делается потихоньку от полиции. Этим ведает все та же Вера Матвеевна. Потом, уже в предсонном тумане, возникает мысль о завтрашнем докладе Александра Степановича. Интересно. Потом хлоп, словно заперли дверь, и сон. Глава третья. Зачем и отчего крейсер «Сфакс» плывет к чертову острову? «Не ждите от меня», — так начал свой доклад Александр Степанович, повторение того, что писали о деле Дрейфуса газеты 5 лет назад. С тех пор многое неизвестное стало известным, многое тайное стало явным, иное темное прояснилось. Конечно, мне придется напомнить вам также и некоторые основные узлы дела Дрейфуса. Но я расскажу вам то, что за год пребывания во Франции мне удалось узнать от моих друзей, журналистов и общественных деятелей. Весной 1894 года военный министр Франции генерал Мерсье сделал в Палате депутатов доклад о состоянии армии и флота. Мерсье нарисовал радужную картину. Все великолепно, безупречно. Армия и флот в образцовом состоянии. Докладу военного министра Мерсье бурно аплодировали все депутаты, кроме социалистов. Социалисты ему не поверили. Социалисты были правы. Доклад военного министра генерала Мерсье представлял собой сплошную ложь. На самом деле военное положение Франции внушало тревогу. Тревожило и то, что в генеральном штабе Франции гнездилась измена. Там исчезали, а потом снова появлялись важные документы. Очевидно, кто-то из людей, имевших к ним доступ, уносил их, «Куда? Зачем?»